Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. І галоўная тэма сённяшняга дня 4 студзеня. Зачыненыя ралеты на рынках прадпрымальнікаў паралізаваў указ 222. У Беларусі наступіла эра лічбавага тэлебачання. Менск выступае з новай ініцыятывай мірнага пасярэдніцтва. На гэты раз прапануе памірыць Расею з Турэччынай. Госця эфіру будзе беларуская спявачка Марыя Лагацкая-Зіміна, якая працягвае прафесійную кар'еру ў Расеі. Ставайцеся з намі. У новым годзе, як і пагражалі прадпрымальнікі, рынкі апусцелі. Працу спынілі да 90% гандляроў у такіх гандлёвых цэнтрах, як Менскія Ждановічы, Экспабел, Паркінг, Еўропа, Шчасце, Манетка. Не працуюць многія рынкі. Працу прыпынулі ў Віцебску, Гомелі, Берасці, Рагачове, Наваполацку, Глыбокім, Лідзе, Маладзечне, Барысаве і іншых гарадах. Пра сітуацыю ў віцебскім гандлёвым цэнтры «Эвіком» гаворыць прадпрымальніца Ірына Яскевіч. Покупатели сегодня были удивлены. Посетив торговый центр в такой мороз, они видели закрытые торговые объекты. А закрылись предприниматели торгового центра «Эвиком» больше, чем на 95%. Остались работать те, у кого белорусский товар. Остались работать верхняя одежда, дубленки и шубы. И остались работать не все продукты и химия. Все остальные люди закрыты. На ролетах мы вывесили, что предупреждаем покупателей, что мы приостановили свою деятельность, так как не можем выполнить нормы указа 222-го. Я дадам, што ад 1 студзеня беларускія прадпрымальнікі абавязаныя прадаваць тавары прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці краінаў мытнага саюзу толькі з дакументамі, якія пацвярджалі іх легальнае паходжанне і бяспеку для спажыўца. Але прадпрымальнікі кажуць, што пастаўшчыкі не даюць такіх дакументаў ці падрабляюць іх. У выніку прадаўцам пагражаюць штрафы і канфіскацыі. Як расказаў свабодзе старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка, прадпрымальнікі загадзя рыхтаваліся да сітуацыі, у якой не змогуць легальна прадаваць звыклыя тавары. То, о чем мы говорили, перспектива, на сегодняшний день сбылось практически на 100%. И предприниматели действительно показали, что они поставлены в условия, когда они могут исполнять законы, поэтому приостановили свою трудовую деятельность. И это очень серьезный звонок для нынешней власти. Предприниматели реально дают отчет в том, что этот вопрос может не быстро решиться. Но мы будем делать все, чтобы побыстрее все это безобразие закончилось. И один стороны работ-форум, мы дадим оценку всему происходящему. И во-вторых, будем принимать решения о дальнейших своих шагах. И это будут делать сами люди. Там же люди вывозили товар. То есть это все очень серьезно. И они не вышли в первые дни Нового года, когда идет торговля, первые выходные. Такого тоже никогда не было. Люди уже осознанно сделали свой выбор. Это то, что мы всегда говорили, что нужно отвечать за свои поступки и за свои действия. Это осознанный выбор. Они понимают, что их ожидает. Никто здесь играть ни с кем не собирает. И подстраиваться тоже. Люди будут ждать компромиссного решения. А все наши предложения лежат в администрации президента. Будем бороться, будем требовать условия для труда. Понимаете, нас лишили права на труд. Поэтому мы будем отстаивать право на труд. Кажа Анатоль Шумченка. Далейшыя свае дзеянні прадпрымальнікі маюць вызначыць 11 студзеня на антыкрызісным форуме. Прадпрымальніцкі лідар з Баранавічаў Мікола Чарнавус адмяніў свой пікет, таму што прадпрымальнікі яго не падтрымалі. Чарнавус падаваў заяўку на сёння ў Баранавіцкі гарвыканкам на вялікі пікет прадпрымальнікаў да 1500 чалавек. Аднак чыноўнікі акцыю праводзіць забаранілі, а Чарнавуса папярэдзілі пра адказнасць. Ну і акрамя спадара Чарнавуса на плошчу прыйшла толькі яшчэ адна прадпрымальніца, якая думала, што тут адбудзецца пікет. На пытанне, чаму ўсё ж прадпрымальнікі збаяліся выйсці пратэставаць, яна, жанчына адказала, што ёй, пенсіянерцы, ўжо няма чаго баяцца. Пазней у нашай праграме мы працягнем гэтую тэму, прагучыць яшчэ рэпартаж з горак і апытанне ў горадні. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Беларусь готовая прикласці максімум намаганняў для ўрэгулявання расійска-турэцкага канфлікту. Пра гэта заявіў у інтэрв'ю праграме «Галоўны эфір» тэлеканалу «Беларусь-1» міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей. Цытую, «Мы зацікаўленыя ў тым, каб гэты канфлікт быў урэгуляваны як мага хутчэй». Пра ініцыятыву афіцыйнага Менску мы зараз пагаворым з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам. Добры вечар. Добры вечар, Алена. Ну вось, у інтэрв'ю з спадара Макея я звярнула ўвагу на дзве абставіны. З аднаго боку Беларусь высоўвае сваю ініцыятыву, ну а з другога боку кіраўнік МЗС кажа, што Беларусь не збіраецца навязваць пасярэдніцкія паслугі. Ну абсалютна такі ж падыход быў і адносна Украіны. Мы гатовыя мірыць канфліктуючыя бакі, але не навязваемся ў пасярэднікі. Вось падобна, што украінская лакала накладаецца і на расійска-турэцкія дачыненні. Падобна, што так. Можна нават сказаць дакладна, што так. І гэта зразумела, калі менская пляцоўка па Украіне дала вялікія дывідэнды Лукашэнку, асабліва ў вачах еўрапейцаў, то навошта, як кажуць, выдумляць ровар. Ролю Беларусі ў мірным працэсе прызнаюць многія па ўсім свеце. Менавіта да мінскіх пагадненняў апелююць усе бакі ўкраінскага канфлікту і іх адвакаты. А гэта значыць, у Менску спадзяюцца, тое, што прынесла поспех раз, павінна спрацаваць і другі раз. Канфлікт Москвы і Анкары, я нагадаю, пачынаўся са збітага расійскага вайсковага самалёту, а працягнуўся санкцыямі з абодвух бакоў. Вось Лукашэнку і гэта спрыяльна. Нездарма ж Макей заяўляе, мы зыходзім з таго, што ціск адзін на аднаго, санкцыі – гэта не метад вырашэння праблемаў у міждзяржаўных адносінах. Мы гэта адчулі на сабе. Ну, заяве Уладзіміра Макея папярэднічалі сустрэчы самога Александра Лукашэнкі з прэзідэнтам Турэччыны і прэзідэнтам Расіі. З Эрдаганам беларускі кіраўнік размаўляў у Туркменістане, а з Пуцінам у Маскве. Аднак тады заяваў не было. Чаму такая ініцыятыва, на вашу думку, прагучала менавіта зараз? Ну, мне падаецца, што Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся да новага абвяшчэння Беларусі міратворцам. І ён не прапусціў першай жа магчымасці пабачыцца з Эрдаганам. Прычым, каб не гнявіць Пуціна, не паляцеў у Турэччыну, а зрабіў гэта на нейтральнай пляцоўцы ў Туркменістане, калі вяртаўся з В'етнаму. А пасля ён размаўляў у Маскве пра гэта ж і з Пуціна. І вось гэта пацвердзіў Макей. Прычым міністр замежных справ Беларусі адзначыў, тут яго працытую, але мы не можам прымусіць тыя ці іншыя бакі дзейнічаць так, як нам хацелася. Мы маем права выказаць свой пункт гледжання, а ўжо справа астатніх суб'ектаў прыняць гэты пункт гледжання альбо не прыняць. Канец цытавання. Мне падаецца, што за той час, які прайшоў ад пачатку расійска-турэцкага канфлікту, у абедзвюх сталіц зразумелі, трэба неяк гасіць сітуацыю. Таму Масква і Анкара, нягледзячы на знешнеагрэсіўную палеміку, гатовыя да нейкіх узаемных саступак. І, мабыць, у Менск паступіў адпаведны сігнал. Таму менавіта зараз і прагучала гэта пасрэдніцкая ініцыятыва. Прычым, як мне падаецца, я не выпадкова агучыў не сам Лукашэнка, а Макей. Бо калі ў перамовах будзе поспех, ну, то ўсю славу за гэта перакладзе на сябе кіраўнік Беларусі. А калі ж нешта не атрымаецца, ці атрымаецца не зусім так, ну, тады дзяржаўныя беларускія медыі будуць згадваць толькі Макея. Так што для Лукашэнка гэта, як кажуць, бяспройгрышная пазіцыя. Это было меркаванне калегі Уладзіміра Глода. А што прагназуюць беларускія эксперты? Ці спадзяюцца яны, што ў беларускай сталіцы можа ўзнікнуць, так бы мовіць, другая пасля украінскай менская платформа? Тут меркаванні палітолагаў разыходзяцца. Так Андрэй Елісеяў лічыць, што Лукашэнка і тут дасягне поспеху. І такім чынам зноў падвысіць свой рэйтынг і імідж. Ёсць шансы, што сапраўды Мінск ператворыцца ў такую пляцоўку не толькі ўжо па Донбасе і расійска-украінскіх адносінах, а ўвогуле па вырашэнні канфліктаў, якія маюць постсавецкія краіны. Ну, прынамсі, гэта такая вельмі добрая іміджавая рэч, да якой Беларусь відавочна імкнецца, гуляючы ўжо на тым іміджу, які яна збудувала на перамовах па Донбасе, вось ідзе працяг такой лініі зараз і па расійска-турэцкіх адносінах. Іншага погляду прытрымліваецца міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. Некаторыя назіральнікі кажуць, што гэта заява падобна на паводзіны Мінска наконт Кіева. Вось Мінск да сих пор сябе лічыць гэтаким миротворцем у справе помеж Киевом и Москвой. А лишь это не так. Минская пляцовка для перамоу, я меркую так, вызначена была тому, что это так званые лидеры с Донецка и Луганска, сепаратисты, они далее Минска, а не в одной европейской краине, не могут быть. Что ты часа Анкары? Такой пропановый и с закликом звертался Назарбаев до обоих боков. Казахстан является сябром супольности тюркоязычных краин. И вот это, и увеличивая авторитет Назарбаева, вот это выглядало бы логичней. Это было меркование международного оглядальника Романа Якаулевского. Экспертизе свободы, передача на тему «Выники году. Початок конца белорусской социальной модели». У першиню за шмат годов баловый внутренний продукт Беларуси опустился до минусовой отзнаки. Кто виноват в экономичных провалах? Насколько была адекватная экономичная политика уладов? Про что свечат спречки про реформы у кировных колах? Эти питання абмярковуюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Александр Абухович і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Утрака экспертам у нашым эфіры хвілінаў праз 30, а мы вяртаемся да сітуацыі на рынках. Прэзідэнцкі ўказ 222, які ўступіў у сілу ад 1 студзеня, паралізаваў працу гандлёвых цэнтраў і рэчавых рынкаў не толькі ў вялікіх гарадах, але і ў невялікіх райцэнтрах. Тамтэйшыя прадпрымальнікі, якія возяць тавары расійскага легпраму, таксама не выйшлі на працоўныя месцы. Пакупнікі, якія прыйшлі набыць адзенне або абутак, былі здзіўлены, убачыўшы зачыненыя гандлёвыя аб'екты. У райцэнтры Горкі, што на Магілёўшчыне, упершыню за многія гады апусціў мясцовы рэчавы рынак. Вось што пабачыў там Андрэй Белагубаў. У неделю на отведенной пляцовце збирались, как продать товар не только городские гандляры, але и приезжие с соседних райцентров. Наведники рынку не хвали, что сбянтеженные убаченным. Вас не издивляет по таки пустый рынок? Издивляет, трошки. Наши индивидуальные предпринимальники зараз уже не так вольно могут торговать. Напевно, есть некие проблемы. И для нас, покупников, это не есть вельми добро. Тут все таки можно было купить по кошту не такому высокому, как у магазине. И выбор больше. Можно заменить привозный товар белорусским? Было это вельми тяжко сделать. Такая экономичная ситуация. Вас не удивляет такие вот пустый рынок? Что-то такое было ожидание, но что такое будет, конечно, никто не ожидал. Печально, очень печально. Хотели что-то купить, но опоздали. Вот, вас не удивил пустый рынок? Удивил, очень даже. Нужна лицензия, чтобы продавать не белорусские вещи. Людей жалко, что без работы остались многие. Люди, которые привыкли вещи покупать на рынке. Где теперь, я не знаю. А можно заменить привозные товары, вот какие привозили предпринимальники белорусские? Можно. Есть очень хорошая одежда. Директор рынка у приватной хуторцы запевнил, что пустый рынок – часовая з'ява. Повод для его наступные выходные гандляру на им будет на парадок болей. Предпринимальники, которые наведались у свои павильоны на іншем рынку райцентру, как собрать товар для вывозу, не утоивали, что выйти с той ситуации, якую створил президентский указ номер 222, яны не бачать. Вот видите, не работаю. Вроде как бы никто ничего не запретил, но с другой стороны, разрешили так, что мы просто не в состоянии работать. Если работать по всем правилам, нам просто невыгодно. Если ничего не поменяется, все. Пойдем. Куда пойдем, не могу вам сказать, потому что вы видите, что работы нету. Даже биржа не устроит. Эти вот законы приняли люди, которые далеки от нашей работы. Комментуя ситуацию, один из городских предпринимальников, жонка Суразмова, додає, что у них была думка попрацевать крыху, однако не наважилися. Просто мы боимся работать, понимаете? Вот этот конфискация штраф, это нам неподъемлено. Сейчас торговли нету, аренда у нас большая, сумма аренды составляет. Президентский указ номер 222 невыгодный ни народу, ни предпринимальникам. Долучается до гутарки еще несколько бизнесовцев. Налоги не платятся. Предприниматели хоть и по сезону товар завезли, никто не продает. И народ ходит в поисках чего. Россияна выгодна, люди туда сейчас поедут за товаром. товаром. Тут уже рядом, 75 тысяч, пожалуйста, едь до Смоленска, у нас маршрутки ходят. Люди поедут в Смоленск за штанами, там и будут продукты покупать. Экономически это вредительство. Беларусь это не Россия, что проблема выехать. Здесь страна маленькая, по периметру 100 километров все разъедутся. Покуль тривала гутарка, до предпринимальников подошел не один покупник, здивлено пытающийся, ці працуюць яны. Молодая девчина, якая пришла придбать себе джинсы, сказала, что про указ 222 чула. Слышали, но думали, это как-то пройдет мимо нас, что вроде как несколько лет уже такое есть, а все-таки сейчас уже закрыли. Это воскресенье и новогодние праздники, и все закрыто. Зачиненными павильонами сустрел покупников в Новом Годе и наивеликший гандлевый центр Горок Малая Европа. Поводле предпринимальников у им сотня павильонов. З их отчиненными были одинки. И не было ни водного, який гандлевал бы привозным с Россией товаром. У наведников гандлевого центру пытаюся. Выгодно будет простым людям жить без того, что привозят эти предпринимальники? Не выгодно. Нет. Наша белорусская все очень дорого. И качество, может, и хорошее, но не очень-то вид красивый. И выбору нема. Это я знаю точно. Ну что, выбора такого не будет. А белорусская дорожить это не. Наверное, дороже. Ну, нас пичкают же качеством якобы белорусским. Но у нас же производительность труда совершенно другая, поэтому и продукты, и товары дороже. У гандлевом центре «Малая Европа» предпринимальники пропынили працу, як поведомили ихные коллеги, у отчиненных павильонах на месяц. Один из гандляров отчиненного павильона выказал меркование, что указ президента несправедливый и супроти яго треба консолидовано паўстаць. Суразмовцу не зразумела, чаму жыццё у нібыта адзінай эканамічнай просторы з Россией не мае агульных патрабаванняў да яе суб'ектаў. Если мы живем в одном пространстве с Россией, соответственно, у них тоже самые должны появиться такие же законы, точно так же должны закрыться рынки, точно так же должны быть все соблюдены требования по сертификации и всему остальному. Галасы з горадскага рынку. Міністэрства эканомікі Беларусі пакуль не каментуе сітуацыю са спыненнем працы індывідуальных прадпрымальнікаў. Пра гэта заявіў прэс-сакратар міністэрства Віктар Яўтухоў. Ён толькі адзначыў, што міністэрства эканомікі не было ні распрацоўшчыкам, ні рэалізатарам норма указу нумар 222. У жыхароў горадні мы цікавіліся, як яны ставяцца да таго, што ў Беларусі апусцілі рэчавыя рынкі, а прадпрымальнікі не змаглі дамовіцца з уладамі. Неправильная политика нашего государства в этом плане. Против того, что рынки не работают. То, что не дают работать предпринимателям. Что просто не дают простым людям за более дешевую цену купить товар, который бы они носили. И в котором бы они, допустим, ходили, могли как бы использовать в своем хозяйстве. Вот я против чего. Потому что государство более нагнетает цены, чем те же индивидуальные предприниматели, которые продают более дешевый товар. И считаю, что это неправильная политика государства. Плохо в смысле того, что пусть бы люди торговали. У нас в стране сейчас вообще непонятно, что творится. Я вообще в шоке. Собираюсь уезжать отсюда, не знаю только куда. Вот и все. Что, о чем разговор? А чему так, а что? Ну, долго говорить очень. Холодно на улице, вы сами все знаете, почему. Потому что в стране непонятно что. Работы нет, какие-то деньги требуют, тому подобное. Людям не дают работать, вот что? Как берусь наша белорусская на рынке? Ну как, я сама работаю на рынке. Конечно, хотелось бы, чтобы мы работали. Чтобы что-то изменилось, и мы работали. Нет, конечно, для нас как бы это, нам это не нравится. Хотелось бы, чтобы все как и было осталось. И люди тяжело будет, конечно. Хотелось бы, чтобы... Я думаю, что им рынки нужны. Нужны рынки. Тяжелое такое время. Не знаю. Ну, смотря для каких людей. Некоторым нужны, некоторым нет. Но плохо, что у людей не будет работы, конечно. Ну, всегда будут нужны рынки. Там же бюджетно и все такое. Отрицательно, что они ушли с рынка. Ну, как почему? Раньше хоть что-то можно было купить. А сейчас, если говорят, что покупайте белорусское на такие цены, то мне надо несколько месяцев работать, ничего не есть, чтобы что-нибудь пойти купить, даже обувь белорусскую нашу. А на рынке я мог свободно пойти одеться и вот купить за цену такую, какую они предоставляют. А наше белорусское невозможно приобрести. Ну, как отрицательно, конечно. Во-первых, в магазинах намного все дороже, чем на рынке. Я сочувствую этим людям, которые этот нелегкий труд. Но еще хочу сказать, что, конечно, нужны деньги в бюджет государственный, потому что все будут, и те, кто стоят на рынке, будут пенсионерами. Но вот такая вот проблема с этими сертификатами, это как-то надо было бы со стороны, наверное, государства регулировать, вот, а потом уже такие вещи предлагать. Меркуют жыхары городни. Вы слухаете Радио Свобода. Украіна выходзіць з зоны свабоднага гандлю з Расійскай Федэрацыяй, падымае пошліны на ўсе расійскія тавары і ўводзіць гандлёвае эмбарга на шэраг тавараў, якія вырабленыя ў Расіі. Такое рашэнне было прынятае 3 студзеня ў адказ на падобныя дзеянні Расіі ў дачыненні да украінскіх тавараў. Што эканамічная вайна паміж Расіяй і Украінай будзе значыць для Беларусі? Ці змогуць беларускія прадпрыемствы стаць перавалачнай базай для плыняў расійскіх і украінскіх тавараў? На гэтае пытанне свабодзе адказалі беларускія і украінскія эксперты. Эканаміст Яраслаў Раманчук лічыць, што Беларусь не адмовіцца ад украінскіх тавараў і не падтрымае Расію ў гандлёвым супрацьстаянні з Украінай, але паспрабуе зарабіць на рээкспарце украінскіх прадуктаў харчавання ў Расію. Я не думаю, что Беларусь отмовится от украинских товаров, потому что решение на конт санкций супрать украинских товаров Россия принимала не про Евразийскую экономическую комиссию, про орган таможенного развязу, а про Кремль. Это суперечить политике консенсуса у принятии решения. По-другому, калі вы кажаце, што там Беларусь нешта атрымае, то трэба зразумець, хто, напрыклад, робіць гэтыя схемы, якія абходзяць гэтыя санкцыі. Перш за ўсё, гэта тыя людзі, якія працавалі на расійскім рынку, ну і хацелі б працягваць гэты бізнес. Так што тут, перш за ўсё, у гэтых схемах па імпарту тавараў у Беларусь, а потым рээкспарту альбо там перапрацоўцы будуць рабіць перш за ўсё украінскія прадпрымальнікі разам са сваімі расійскімі партнерамі. Такія безумоўна ёсць. Вось. Тут Беларусь таксама, як у выпадку з санкцыямі з еўрапейскім звязам, якія ўвела Расія, таксама яны тут, як кажуць, прадстаўляюць пляцоўку, даюць. Так што шансы ёсць, але шансы гэта для нас, для нашай краіны былі бы ў тым, каб мы пусцілі паўнавартасны заходні еўрапейскі і ўкраінскі капітал, каб гэта людзі рабілі тут свае прадпрыемства, вытворчасць, і потым як беларускія тавары ўжо прадавалі гэтыя тавары ў Расію. Але, на жаль, вось такія схемы не працуюць, таму што ў нас вельмі дрэнныя інвестыцыйныя варункі і ўваход на рынак ён звязаны з шмат якімі рызыкамі, што ўжо пацвярджае апошні там 10 гадоў. Так што шансы ёсць, але, на жаль, я думаю, што нашы ўлады іх змарнуюць. Мяркуе эканаміст Яраслаў Раманчук. Украінскі палітолог Віктар Каспрук згодны з тым, што эканамічная вайна паміж Расіяй і Украінай дасць шанс беларускім прадпрыемствам стаць пляцоўкай для перапрацоўвання тавараў і далейшага іх рээкспарту. Беларускі бацька Лукашэнка, як заўсёды, хоча ўседзіць на некалькіх крэслах. І для таго, каб збалансаваць ціск, які абавязкова будзе ісці на Беларусь з боку Расіі ў 2016 годзе, перад Захадам ён хоча выглядаць, калі не дэмакратам, дык хаця б прагрэсіўным дыктатарам. З іншага боку, беларускі прэзідэнт выдатна разумее тыя магчымасці, якія дае эканамічная вайна паміж Расіяй і Украінай. Таму не выключыць, што паўторыцца гісторыя з беларускімі ананасамі і крэветкамі. Толькі гэтым разам на іх месцы будуць украінскія харчы. Але тепер воно буде вже виступати ніби під... Я цього не можу виключати. Каже Віктор Каспрук. 4 студзеня ў Беларусі адключылі апошнія аналагавыя тэлеперадатчыкі. Ім на змену прыйшлі тэхналогіі лічбавага стандарту. Такім чынам, прымачы састарэлага ўзору больш не змогуць прымаць праграмы некаторых дзяржаўных каналаў, калі грамадзяне загадзя не паклапаціліся пра спецыяльныя прыстасаванні. З працягам тэмы Ігар Карней. У адпаведнасці з пагадненнямі, падпісанымі ў Жэневе ў 2006 годзе, аналагавае вяшчанне ў Беларусі было спыненае яшчэ летась. Аднак самі частоты не падпадалі пад дзеянне міжнародных дакументаў і свой статус захоўвалі. Тым не меней, аналагавы дэдлайн быў акрэслены канцом 2015-га, і пасля навагодніх святаў на беларускай зямлі фармальна настала эра лічбавага тэлебачання. На гэты момант абсталяваныя блізу сотні перадавальных станцыяў, якія забяспечваюць эфірную трансляцыю агульнадаступнага лічбавага пакету праграмаў. Эксперт у галіне тэлебачання Іван Марчук перакананы, што дыскамфорту ад пераходы з аднаго фармату на іншы беларускія гледачы збольшага не адчуюць. С точки зрения обычного телезрителя, минский, это, по крайней мере, не отразится, это 100%. Это если в регионы кого-то выщемить. А минские что? Они эту цифру могут, что подавали по кабелям, так и будут подавать. Либо по кабелям, либо через приемник. Но если телевизор поддерживает этот формат, там, ДВБТ или ДВБТ-2, как минимум, да, то, значит, он принимает цифру. Ну, уже, по-моему, других я не понимаю. производят. Даже наши эти производители уборки других не производят. Можно в какой-нибудь этот пятый элемент, там, насколько увеличились у них эти продажи цифровых этих приемников. Или Витязь там делают по этому поводу. На сайте Белорусского радиотелевизийного передавального центру навод надрукованы пералік моделей у телевизоров, якія отповедают потребному стандарту. Шэрагу беларускіх прадпрыемстваў было даручана арганізаваць вытворчасць лічбавых тэлевізійных прыставак. Як сцвярджаюць адмыслоўцы, лічбавае тэлебачанне мае ў 6 разоў большую эфектыўнасць, чым аналагавае. Пры пераходзе на новы стандарт вяшчання дасягаецца нашмат вышэйшая якасць і перашкодаўстойлівасць. Апроч таго, спажыванне электраэнергіі лічбавым перадатчыкам у пераліку на адну тэлепраграму зніжаецца на парадак. Аднак ці заўсёды дэкларацыі супадаюць з рэальнасцю? Нават няўзброеным вокам бачна, што картинка са спадарожніка істотна лепшая, чым тое, што падаюць у кватэры гарадскія аператары. Менскі майстар Леонід Кабаков шмат гадоў займаецца наладкай тэлевізійнага абсталявання і кажа, што лічбавую рэвалюцыю бальшыня беларусаў папросту не заўважыць. Это толькі адносіцца тое, што скаловіся вот эти рагаткі антэны, перайшлены на лічбу. А ў кабельным это ў МЦІСе, ў там у космосе на кабельным нічога для вас не зменіцца. Толькі калі яны там самі ўжо зробяць на цифру, кватэры тут як было, так і астаецца. Пакет же абмежаваны там. Там ёсць і платныя каналы, Евроспорт, то і там і Скавері там ёсць. Ну, это трэба Белтэлекому, яны іх прадаюць, прыстаўку сваю прывозяць, ставяць. А эти генераторы на Ждановичах продаются там по фирмам, это только 9 каналов этих бесплатных. И здесь Горизонт, там куча этих всяких китайских приемников. Вот это для этих каналов, для эфирных. Коли шараговые глядачи покуль что мало отчувают выгоды технического прогрессу, то и чинные вытворцы почали подличивать страты несколько годов тому. Кризис для Менскага Горизонту і Віцебскага Віцязя пачаўся яшчэ ў сярэдзіне 2000-х. Лініі для вырабу кінескопных тэлевізараў маральна і тэхнічна састарэлі, і цэлыя заводскія карпусы перасталі адпавядаць новым патрабаванням. Аналагавае тэлебачанне, на якое арыентавалася вытворчасць, пахіснулася пад напорам лічбавых тэхналогіяў. Без уліку двух апошніх месяцаў 2015-га з канвеераў Горизонту і Віцязя агулам сышлі менш за 20 тысяч адзінак тэлевізійнай тэхнікі. Пры гэтым у верасні сабрана 300 тэлевізараў, у кастрычніку ніводнага. Дзеля параўнання, у сярэдзіне нулявых выпускалася 80 тысяч тэлевізараў штомесяц. Аналагічная карціна за экспартнымі пастаўкамі. Калі за 10 месяцаў 2014 году за межы Беларусі было прададзена больш за 40 тысяч тэлевізараў, то сёлета паўтысячы. Выглядае, што спаборніцтва тэхналогіяў прайгранае заяўнай перавагай іншаземных канкурэнтаў. Расказваў Ігар Карней. Шарая гадзіна. Доўгі вечар. Ранняя раніца. Час свабоды. Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях. Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц. Радыё для сяброў. Сёння госцей эфіру будзе беларуская спявачка Марыя Лагацкая-Зіміна, якая цяпер жыве і працуе ў Расіі. Марыя пачынала музычную кар'еру ў гурце народнай песні «Бяседа». У 93-м годзе яна заняла другое месца на фестывалі беларускай песні ў Маладзечна. Каля 20 гадоў Марыя Лагацкая-Зіміна жыве ў расійскім Санкт-Петербургу і співае ў мюзіклах у тэатрах Москвы і Санкт-Петербургу. Як беларуская школа народных спеваў дапамагае ў ролях і ці магчымае вяртанне на беларускую сцэну? Пра гэта ды іншага са спявачкай гутарыць Ганна Соус. Маша, скажыце, калі ласка, чаму так склаўся лёс, што вы пакінулі Беларусь і пераехалі ў Расію? Наколькі спрыяльная для мастака, для артыста, для спевака расійская сцэна ў параўнанні з беларускай, ці не шкадуеце вы пра гэты выбар? Не магу сказаць, што я сожалею о том, што я ўехала з Беларусі. Канешне, я скучаю па родзіне, па нашай краіне замечательнай беларускай і очень люблю беларускія песні. Шкада, што мова мая засталася толькі ў песнях. Размаўляць трудна стала на беларускай мове, но мову люблю і краіну сваю памятаю. Всегда с удовольствием на своих концертах спеваю белорусские песни. И в Петербурге очень много белорусов, очень часто встречаю граждан из нашей Белоруссии, своих земляков, и с ними общаюсь, и все очень любят Беларусь. И, конечно, в Петербурге просто больше возможностей, может быть, для меня открылось, потому что я начинала просто как эстрадная певица, а сейчас появился такой жанр, как мюзикл, и мне выпала счастливая возможность в этом жанре себя реализовать еще и как актриса. Потому что, вот, видимо, мои корни связаны с бабушкой Александрой Зиминой, которая была актрисой, и мама Левтина Зимина, которая певица. Вот во мне и актерское, и вокальное дарование жили, и как-то сейчас вот удачно удалось их совместить. Паша, вы отримали музычную эдукацию в Беларуси в учебне имя Глинки, и вы спевали народные песни першапачаткова у гурту «Беседа». А можете сгадать гэты период, и накольки вот гэтая школа, гэтая постановка голосу, якую вы отримали в Беларуси, допомогла вам далее вот у працы на сцене и у працы в мюзиклах? Это была очень хорошая постановка голоса. У нас была новатор-педагог Инна Печоркина, сейчас Инна Манышева. Она живет не в Белоруссии, но мы с ней общаемся в интернете. Она была тогда молодым педагогом, и она на нас ставила эксперимент. Именно на нашем курсе мы были у нее первый курс, с которого она начинала обучение. Ее постановка голоса заключалась в том, что народный голос, он же исполняется основа народного вокала, открытый звук, да, но основа эстрадно-джазового вокала тоже открытый звук. И раньше у народников была такая постановка голоса, которую они могли использовать только в исполнении народных песен и фольклора. А Инна Манышева дала нам возможность постановки голоса, который может быть очень мобильным. Я спокойно переключаюсь на эстрадно-джазовый вокал, я спокойно пою романсы, не классический, а городской романс. И, конечно, я сохранила возможность исполнять народные песни. Может быть, если бы я развивалась только в народном направлении, возможно, мне было бы сложнее, но поскольку, имеется в виду в эстрадно-джазовой манере петь, но поскольку я изначально себя позиционировала не только как народница, и уже в Белоруссии я начала практику исполнения эстрады популярной на белорусской сцене, конкурс «Молодечный 93» когда-то, второе место я заняла, это как раз уже с эстрадными композициями. Мне эстрада была интересна, и вот на счастье моя постановка голоса дала возможность мне сейчас иметь практически бродвейскую манеру исполнения, что, в общем, для меня было неожиданно услышать, когда вот нас выбирали на мюзикл «Чаплин». Это мюзикл, который ставил бродвейская команда, и когда я запела, и мне сказали, что у меня абсолютно бродвейская манера исполнения, так что низкий поклон Инне Манышевой за то, что фольклор белорусский настолько близок к бродвейской манере исполнения оказался. Это большое счастье. Коли параўноваць з российской школой, тыя, кто приходят в мюзиклы, спрабуются в России, она такая же? Мелі вы перавагі? Есть разные школы, но есть общее понимание эстрадно-джазовый вокал, либо мюзикловая манера исполнения. Вот мюзикловая манера исполнения, она подразумевает, все должны быть приближены к более-менее одинаковому исполнению. То есть это техника вокальная, основанная на эстрадно-джазовом вокале, открытый звук, но при этом возможность быстро переходить с вокала на речь, опять же, уходить опять в вокал без особых перемен в аппарате голосовом. Да? То есть голосовой аппарат должен быть настолько развит хорошо, что вот твое дыхание должно тебе давать возможность быстро менять, поскольку мюзикл – это смена музыкальных, вокальных тем, танцевальными темами, речевыми монологами и так далее, диалогами и прочим. То есть это на самом деле очень яркое и интересное использование голоса. И расскажите больше подробно про мюзиклы, в каких вы спеваете. Ну, сейчас у нас лидирующее вообще в городе положение вот этого жанра, мюзикл, да, он очень востребован у зрителя, потому что он подразумевает целевую аудиторию очень широкую. То есть у нас, конечно, есть ограничения у некоторых мюзиклов по возрасту для детей, но, в принципе, мюзикл идет 6+ возраст, и дальше уже просто распространяется на тех, кто этот жанр любит. У меня, на счастье, вот выпала работа в бродвейском мюзикле «Чаплин». К сожалению, он закрылся, закончился. закончилась лицензия. 2 года мы с этим мюзиклом жили, и на него очень хорошо ходил зритель. Это очень интеллигентная, очень стильная постановка бродвейской команды. За него мы получили «Золотую маску», получил спектакль «Маску», получил главный герой наш Чаплин Евгений Зайцев «Маску», и я так само отрывала «Маску» за главную жаночую роль в этом мюзикле. Дальше появилось в моей жизни 2 проекта. Очень мощный проект российских авторов «Мастер и Маргарита». Это мюзикл, основанный на произведении Булгакова. Очень востребован он сейчас у зрителя. Тема очень нравится, к нам с удовольствием ходят. Это полностью российская постановка от написания музыки, либретто до кастинга актерского. То есть весь состав – это Москва и Санкт-Петербург актеры. Далее эта же продюсерская компания «Makers Lab» поставила мюзикл «Онегин», в котором тоже мне выпала удача играть. В «Мастере Маргарите» я играю Гелу, служанку Воланда, но у нас у нее расширенная, так сказать, история. Она любит Воланда по нашей версии. Вот, и очень ревнует к Маргарите. У нас есть любовный треугольник. Гела в конце погибает от своих чувств. Ну, очень интересная трактовка. Сначала была достаточно спорная для меня, потому что, конечно, произведение Булгакова несколько иное, да, Воланд, в принципе, наверное, не способен на сильные чувства, но вот у нас он наделен чувствами. Он испытывает любовь к Маргарите, и Гела всем этим очень сильно недовольна. В мюзикле «Онегин» я исполняю роль мамы Лариных, Татьяны и Ольги. У меня небольшая роль, но она характерная, интересная, и вообще я очень рада, что роли мне попадаются разные. Все меня раскрывают по-новому для меня самой. Ну, вот мы начали говорить про то, что дала вам Беларусь. Ось ваша бабуля, знакомитая театральная акторка, якая все жыццё працавала на сцене русского театру. Ваш батька все жыццё працавал на белорусском телебачении гукорежиссером Александр Тетюха. А вашей мати, что могли бы сказать, что вы от каждого из них взяли у творчести? Безусловно, от бабушки актерское дарование и вот это чувство радости жизни. Вот у меня бывают моменты, как у всех у нас, наверное, не очень веселые, да, и что-то происходит. Но как-то вот бабушка была очень жизнелюбивая, и она прожила 102 года. Я могу сказать, что последние даже годы, там, начиная от 90 лет и выше, она жила с чувством, наполненностью жизнью. То есть она очень любила жизнь. Ну и помимо этого, конечно, актерское дарование, это, безусловно, от нее. От мамы, безусловно, вокальные данные, музыкальный слух, видимо, от мамы тоже пришел. Хотя бабушка тоже, я думаю, пела. По папиной линии у меня тоже была бабушка, которую, к сожалению, не знала. Она очень добро спевала белорусские песни, любила петь. И я думаю, что вот там я тоже прихватила немножко генов от нее. Папа мне вообще очень много дал, про папу могу долго говорить. Я думаю, что характер, наверное, да, такая стойкость. Хотя я правдолюбка, это не всегда мне помогает, наоборот, очень часто мешает. Папа со своим правдолюбством очень много отрымал недобрых вещей в свое время, еще коммунистичное. Вот, очень любил мимо нашей партии что-нибудь высказать и от этого страдал. Я, конечно, с годами с собой борюсь, потому что тоже иногда не к месту высказываю, например, свое мнение или свои пожелания, которые не подходят руководству. Ну вот от папы, может быть, вот этот вот характер, с которым я воюю все время. А, Маша, скажите, коли ласка, ну, ясно, зараз карьера ваша развивается в России. Ти связываете вы неяк себе с Белоруссией, что коли-нибудь можете на белорусской сцене нечто зробить? О, если бы меня пригласили, я бы с удовольствием приехала, потому что, конечно, я скучаю и тоскую по белорусским песням, и беседу бы я с удовольствием, может быть, и вернулась бы с каким-то, ну, знаете, совместным проектом, например, исполнение там белорусских песен под аккомпанемент беседы. Возможно, были бы какие-то интересные проекты и на театральной сцене. К сожалению, не знаю и не очень сейчас, не то что не интересуюсь, мне, может быть, и интересно, что происходит на белорусской театральной сцене, но как-то вот нету на это сейчас времени. Если бы меня вспомнили и позвали, возможно, я бы с удовольствием приехала. приехала. А вообще, можно же и с гастролями приехать в народную землю. Чому не? Я думаю, что у Минску пошли бы и посмотрели с удовольствием спектакли наши петербургские. Так что будем планировать. Возможно, и получится. Продюсер нужен хороший. Будем шукать у Минску доброго продюсера, который... Ну и на развитание, может, тут для эфира попробуете выконать фрагмент какой-нибудь белорусской песни? У меня есть... любимая песня, с которой я когда-то в беседу прослушивалась. «Каля лесу туман, и туман, каля лесу, и туман, туман, а по полю погон. А по полю и погодочка, там гуляла молодочка, там гуляла и молодочка. Расти, расти, роса, краса, тонкая, тонко высокая, коронем глубокая, листочком широкая. Каля лесу и туман, и туман. Гостя ефіру была беларуская спявачка, якая цяпер працуе на расійскай сцэне, Марыя Лагацкая-Зіміна.